Вытащить их оттуда будет несложно, если я смогу быть достаточно быстрым». Хан Сень рассмеялся. Он вспомнил о Ван Юйхане и решил, что они могут положиться только на него. Парень хотел попросить маленького дядю привлечь внимание суперсуществ. К счастью, совсем недавно он находился в руках семьи Чжао, поэтому был поблизости. А найти Ван Юйхана здесь будет несложно. Когда он встретился с маленьким дядей, то сразу спросил, хочет ли он снова с ним охотиться на суперсуществ или нет. Суперсущества, они, ничто, по сравнению с моей силой и невероятным желанием. Я уничтожу все, что встретится нам на пути. Ван Юйхана переполняла самонадеянность. Хан Сень был удивлен поведением Ван Юйхана и спросил, с каких пор ты стал таким смелым? Пффф, я больше не буду скрывать свою храбрость. Взгляни, что у меня есть. Ван Юйхан достал из сумки металлическую коробочку. В ней было два флакона с новой сывороткой. Жидкость ангел гения. Хан Сень уже видел такие флаконы. Угу. Притом, это высокоуровневая жидкость. С этими маленькими сыворотками можно использовать силы природы, ответил Ван Юйхан. Где ты их взял? Хан Сень был удивлен. Для такой жидкости нужна была настоящая кровь Шура, поэтому их выпуск бы значительно ограничен. Ван Юйхан не был знаменитым среди прошедших эволюцию, поэтому было удивительно, что такой парень смог достать аж два флакона. Я их купил. Ты же не думаешь, что семья Чжао была настолько добрая и отдала мне их просто так? Парень спрятал флаконы и спросил, так где находится то место, куда ты хочешь пойти? Если тебе будет угрожать какая-то чудовищная дьявольская сила, я ее уничтожу. Ох, хорошо, что я могу на тебя положиться. Хан Сень улыбнулся. Сейчас Ван Юйхан был полностью уверен в себе, поэтому это было идеальное время, чтобы отправиться в убежище кровавого дьявола. Если бы это было другое время, то он, скорее всего, отказался бы туда идти. Ведь там было очень много суперсуществ, а с его неудачей, у маленького дяди возникнет много проблем. Жидкость ангел-гения не только придавала уверенности, но и действительно могла спасти ему жизнь, когда парни начнут сражаться с множеством монстров. Они отправились на север к убежищу кровавого дьявола. Уверенность Ван Юйхана не уменьшилась, и он был уверен в своей силе, имея при себе флаконы с жидкостью. Хан Сень очень надеялся, что эта самонадеянность не завладеет им полностью, ведь когда они начнут сражаться с суперсуществами, он все равно может погибнуть. Убежище кровавого дьявола было похоже на замок, и оно оказалось меньше, чем думал Хан Сень. Казалось, что это место населяют призраки. Убежище не выглядело таким же изящным и святым, как убежище мгновения. Разве ты не говорил, что это будет ужасное место? Тьфу, взгляни сюда. Оно выглядит пустынным. Я сам смогу справиться со всеми, кого там встречу. Сказав это, Ван Юйхан собрался сделать себе инъекцию с жидкостью ангел-гения. Увидев, что убежище было довольно небольшим, он решил, что внутри не может обитать множество ужасных существ. Но Хан Сень схватил его за руку и остановил, а затем сказал, «Я не буду мешать тебе убивать существ, но думаю, что будет лучше, если сначала мы все разведаем. Ладно, я позволю этим жалким существам пожить еще несколько минут». Ван Юйхан спрятал флакон. Когда Хан Сень с Ван Юйханом приблизились к убежищу, у последнего тут же изменилось лицо. Его решительность быстро исчезла. Над убежищем кровавого дьявола они увидели огромного летающего дракона. Недалеко от него была странная птица. Возле ворот находилось много мерзких существ, включая кого-то похожего на минотавра. Спустя полчаса они увидели 5 существ. Только бог знал, сколько еще было монстров внутри убежища. «Маленький дядя, наступила подходящая возможность. Ты все еще хочешь пойти туда и уничтожить их?» Хан Сень улыбнулся Ван Юйхану, у которого лицо стало очень бледным. Услышав слова Хан Сеня, он даже подпрыгнул, а потом ответил, «Ты что желаешь моей смерти? Там слишком много существ. Если мы попытаемся туда войти, то это будет самоубийством. Мне не хочется идти за тобой только ради того, чтобы там умереть. Ты прав, мы не должны торопиться. Но мы же можем привлечь внимание только нескольких. Разве ты не профи в этом?» Хан Сень рассмеялся. Ван Юйхан стал грустным и ответил. «Ты прекрасно знаешь, насколько я неудачлив. Если я решусь приблизиться к этому аду, то каждое существо, находящееся поблизости, захочет меня убить, и все они побегут за мной. Подумай о всех смертельных случаях, которые меня будут ждать. Но у тебя же есть жидкость ангел-гения. Тебе нечего бояться», — сказал Хан Сень. «Я потратил все, до последней копейки, чтобы приобрести эти два флакона невероятной жидкости. Но я сделал это для того, чтобы убить суперсущество. Я не собирался использовать их только для того, чтобы убегать, ответил Ван Юйхан. Маленький дядя, это не сработает. Так что, ты готов пойти туда и вытащить этих существ? С каждого убитого суперсущества ты получишь 60%. Я буду продавать их жизненные эссенции и себе возьму только 40%. Если нам достанутся души, то ты сможешь себе выбрать любую. Хан Сень обещал много наград. Ему нужно было просто уничтожить этих суперсуществ, но его не сильно волновало то, что они получат. Скорее всего, большинство из обитателей было существами первого поколения. Если так, то Хан Сень был не против отдать их Ван Юйхану. «Ты уверен?» У Ван Юйхана загорелись глаза. «Я когда-нибудь тебя обманывал?» У Хан Сеня был честный взгляд. «Нет, но я хочу 70% и все души, которые мы получим, должны быть моими», ответил Ван Юйхан. «Ладно», Хан Сень согласился. Глава 846. Привлечение суперсуществ. «Почему я всегда соглашаюсь, если за это смогу получить несколько монет? Скажу тебе, что я умру за эти деньги», Ван Юйхан будто говорил сам с собой и пытался вернуть себе уверенность. «Маленький дядя, то, что ты только что сказал, неправильно. Если ты хочешь придать себе уверенности, но не нужно говорить, что ты умрешь». Хан Сень рассмеялся. Ван Юйхан ответил: «Ох, да, ты прав. Я собираюсь отправиться в этот смертельный улей, чтобы получить богатство, которое я потрачу на то, чтобы добиться женщины и сделать ее своей женой. Бог, если ты меня слышишь, то не обращай внимания на то, что я сказал раньше». Ван Юйхан двинулся вперед, но Хан Сень быстро остановил его и сказал: «Хэй, не торопись. Мы должны быть полностью уверены в том, что делаем. Ты должен издалека выпустить стрелу и сразу начать убегать. Нужно рассчитать расстояние, которого тебе хватит, чтобы успеть убежать». «Ах, да, конечно. Но я хочу, чтобы ты знал, что я не идиот. Я старый воин, у которого намного больше опыта в таких делах, чем у тебя». Ван Юйхан закатил глаза и пошел к ближайшим деревьям. Он скользил между ними, как змея, постепенно приближаясь. Когда маленький дядя подошел на достаточное расстояние, то выстрелил в существо, напоминающее минотавра. Как только он выпустил стрелу, то не стал дожидаться, пока та долетит до цели. Парень развернулся и начал удирать, как напуганный кролик. Хан Сень замер. Ван Юйхан промазал, и минотавр не обратил на стрелу никакого внимания. Бам! Но как только Хан Сень подумал о том, что Ван Юйхан потерпел неудачу, земля начала дрожать и шевелиться. Из грязи начал подниматься каменный голем. Увидев человека, который потревожил его сон, существо заревело и помчалось за Ван Юйханом. Это испугало минотавра и, подняв копье, он также побежал за Ван Юйханом. В небе птица тут же уставилась своим пронизывающим взглядом на появившуюся добычу. «Неплохо», — Хан Сень с облегчением вздохнул. Хотя стрела не попала в цель, но он все равно смог привлечь внимание как минимум трех суперсуществ. Видя, что Ван Юйхан теряет преимущество и существа постепенно начинают его догонять, Хан Сень незаметно побежал за ними. Пока что Хан Сень не решался начать атаковать, так как они все еще были близко к убежищу кровавого дьявола. Если существа, находившиеся внутри, заметят сражение, то они побегут на помощь до того, как парням удастся убить хотя бы одно суперсущество. А выбраться из такой ситуации уже будет невероятно сложно. «Босс, спаси меня!» Со всей силы закричал Ван Юйхан, когда увидел, что птица начинает снижаться. Однако еще было рано начинать действовать. Хан Сень не хотел, чтобы другие узнали об их присутствии, поэтому продолжал бежать за Ван Юйханом и не обращал внимания на опасную ситуацию, в которой тот оказался. Ван Юйхан умел отлично убегать от существ, но теперь, несмотря на его скорость, маленький дядя не мог оторваться от погони. Птица действительно начала быстро догонять его. Она размахивала своими страшными когтями, создавая сильные потоки воздуха и пыталась схватить свою жертву. В этот момент каменный гигант ударил кулаком по земле, в результате чего появилась огромная яма. В это же время минотавр взмахнул копьем, собираясь запустить в Ван Юйхана огненный шар. Парень действительно оказался в большой опасности. «Босс, спаси меня, я не смогу долго продержаться. Умоляю, спаси. Все это – маниакальная смесь твоего извращенного ума. Ты обманул меня. А-а-а-а!» Ван Юйхан жалостливо выкрикнул. Потоки ветра от когтей птицы – рассекли его руку, и из ран сильно потекла кровь. Огненный шар поджег всю его одежду. Парень был весь в крови и огне, а его продолжали преследовать три суперсущества. Ван Юйхан теперь действительно был в опасности. Его жизнь оказалась под угрозой. Однако Хан Сень продолжал игнорировать его крики о помощи. Юноша надеялся, что Ван Юйхан использует жидкость Шура, но он этого не сделал. Сень понимал, что это типично для такого жадного ублюдка, каким был Ван Юйхан. Они все еще были очень близко к убежищу. А так как Ван Юйхан был еще жив, мог кричать и бежать, то Хан Сень решил, что нужно просто продолжать убегать подальше от убежища. Когда Ван Юйхан понял, что Хан Сень игнорирует его крики о помощи, то осознал, что оказался в ужасной ситуации. Он понял, что действительно может умереть в этом месте, поэтому понял, что нужно сделать. С большим сожалением он достал флакон с жидкостью и сделал себе инъекцию. Ван Юйхан продолжал бежать, его глаза покраснели, а на лбу вырос рог. Скорость и ловкость значительно улучшились. Его продолжали преследовать три суперсущества, но теперь они не могли ему навредить. Так как ему удавалось избегать их атак, он довольно быстро достиг более густого леса. Он должен был сделать это намного раньше. Но маленький дядя настолько жадный, что это может загнать его в могилу с презрением, подумал Хан Сень. Ван Юйхан действительно отлично умел убегать. За ним было приятно наблюдать. Хан Сень даже сравнил парня с лососем, который плыл по течению и дальнейшее движение которого было невозможно предсказать. Однако его ловкость нельзя было сравнить с ловкостью при использовании небесного Го. Хан Сень был удивлен тем, что видел. Он начал использовать ауру от сутры Дун Сюань, чтобы предсказать дальнейшие движения парня. Но ему это удавалось с трудом, так как Ван Юйхан двигался очень необычно. Каждый раз, предсказывая следующее движение, Хан Сень ошибался. Он считал, что Ван Юйхан двигается неосознанно, похоже, что он на ходу придумывал, что делать. Каждый шаг маленького дяди был случайным, но, несмотря на это, результаты были поразительны. Возможно, его движения даже и не уступали небесному Го. Однако применяя небесный Го, человек использовал свое мышление и способность предсказывания, что помогало определить дальнейшие верные движения. Ван Юйхан двигался просто так. Он делал то, что приходило в голову и ни над чем не задумывался, но результат все равно был отличным. Видя такую способность совершать настолько безрассудные движения, Хан Сень даже задумался, было ли это хорошо или плохо. «Хан Сень, я снова прошу тебя о помощи. Смерть преследует меня по пятам, она издевается надо мной. Я уверен, что скоро окажусь у нее в руках, если только ты мне не поможешь». Ван Юйхан продолжал бежать уже больше часа. Его глаза стали не такими красными, а рог начал уменьшаться. Эффект от жидкости Ангел Ге не проходил, и он не сможет долго продержаться. Увидев, что Ван Юйхан уже добежал до долины, Хан Сень решил, что наступило подходящее время. Он призвал королеву мгновения и архангела и приказал взять на себя по одному суперсуществу, а сам решил атаковать Минотавра. Парень приказал королеве мгновения использовать свою скорость и отвести каменного голема подальше, пока он будет убивать Минотавра. Хан Сень очень надеялся на архангела. Он снова отдал ей душу короля стального рыцаря, что сделало ангелицу намного сильнее. Ей должно было хватить силы, чтобы уничтожить птицу. И, как он и думал, архангел не разочаровала своего хозяина. Спустя несколько минут, на теле птицы появилось много ран. По небу разлеталось много перьев и брызг крови, а птица отчаянно пыталась избавиться от своего нового врага. Похоже, что очень скоро существо будет убито. Странная птица начала громко кричать, будто посылала сигнал СОС в ближайшее убежище. После этого, в глазах Хан Сеня вспыхнуло убийственное намерение. Парень поднял оружие от души огненного шипастого Рекса и атаковал Минотавра. Казалось, что столкнулись два огненных гейзера, и Хан Сень был вынужден сделать два шага назад. Серебряная лисица, сидящая на плече Хан Сеня, неожиданно открыла пасть и выпустила в Минотавра молнию. Бум! Преимущество, которое мгновение назад было у существа, тут же исчезло. Минотавр не мог отбиться от еще одной атаки, и серебряная лисица спасла своего хозяина, ударив Минотавра мощным разрядом. Глава 847. Госпожа маленькая лисица. Рар. Минотавр был поражен электрическим ударом. Его шерсть стала дыбом, и сам монстр замер. Хан Сень мгновенно воспользовался этой возможностью и со всей силы ударил его в голову. Бам! Голова существа покрылась кровью, Минотавр начал еще громче реветь и пытался отбиться, но серебряная лисица и не думала отступать. Она продолжала выпускать множество молний, пока Минотавр не был полностью парализован. Специфические молнии, которые выпускала серебряная лисица, не были особо эффективными, но они отлично парализовали врага. Минотавр совершенно не мог двигаться. Хан Сень опять воспользовался возможностью и снова ударил существо по голове. «Убью, убью, убью». Благодаря серебряной лисице, Хан Сенью даже не нужно было защищаться. Он безумно атаковал оружием от души огненного шипастого Рекса, будто перед ним была боксерская груша. У Минотавра сильно текла кровь, но все, что он мог делать, это громко реветь от беспомощности. Однако тело существа было очень прочным. Несмотря на то, что у него сильно текла кровь, его не получалось убить. Нанеся дюжину ударов, парень понимал, что ему предстоит еще долго с ним сражаться. Но вскоре Хан Сень ощутил, что со стороны убежища кровавого дьявола начало приближаться множество жизненных сил. «Маленький дядя, теперь беги, встретимся с тобой на черной вершине», — крикнул Хан Сень Ван Юйхану. Он опасался, что после прекращения действия жидкости ангел-гений человек будет настолько слабым, что не сможет даже бежать. Не раздумывая, Ван Юйхан начал убегать, а Хан Сень продолжал избивать Минотавра своим оружием от души огненного шипастого Рекса. Сцена выглядела жестокой, так как из огромного тела существа сильно текла кровь. В это время архангел смогла разрубить птицу пополам. Когда ее тело упало на землю, архангел подлетела и тут же снесла голову Минотавру. Убито суперсущество Ветреный Ястреб. Душа существа не получена. Плоть существа несъедобна, но у вас есть возможность получить жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 суперочков гена. Убито суперсущество Пылающий Минотавр. Душа существа не получена. Плоть существа несъедобна, но у вас есть возможность получить жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 суперочков гена. Хан Сень услышал сразу два объявления. Парень знал, что это были суперсущества первого поколения, поэтому не особо о них беспокоился. Он быстро подобрал жизненные эссенции и начал убегать. Со стороны убежища кровавого дьявола продолжали приближаться страшные существа. Хан Сень знал, что он не сможет убить каменного голема, поэтому решил убежать и спрятаться в горах. Жуткая сила достигла того места, где только что были убиты два суперсущества. Послышался громкий рев от того, что никто уже не мог догнать Хан Сеня. В итоге парень добрался до черной вершины и встретился с Ван Юйханом. «Что там со сражением? Ты получил души существ?» — взволнованно спросил Ван Юйхан. Он очень хотел получить душу суперсущества. «Я смог получить только эти две жизненные эссенции, которые ты можешь забрать». У Ван Юйхана были смешанные чувства. Он не получил ни одной души суперсущества, но теперь ему предлагали две жизненные эссенции. «Не грусти, маленький дядя. Когда ты поправишься, мы сможем снова попробовать. Рано или поздно нам удастся получить душу существа. Сколько времени тебе нужно для отдыха?» Говоря, Хан Сень взглянул на Ван Юйхана. «Мне понадобится не меньше 6 дней». Ван Юйхан посмотрел на свое ослабленное тело и криво улыбнулся. Он уже ощутил побочный эффект от жидкости ангел-гения и едва мог стоять на ногах. Но из-за своей жадности он оказался в еще более плохом состоянии. Так как он не хотел сразу использовать жидкость, существа успели нанести ему много повреждений. Хан Сень решил использовать святой свет, чтобы помочь восстановиться Ван Юйхану. Но в этот момент серебряная лисица выпустила в парня молнию. Агр! Все тело Ван Юйхана пронзил разряд, и он отлетел. Хан Сень был шокирован тем, что сделала серебряная лисица. Его питомец еще никогда не нападала на человека. Если ее не провоцировали, то почему лисица атаковала Ван Юйхана? Неужели это все из-за неудачи этого парня? Но Хан Сень кое-что заметил. Хотя все тело было наэлектризовано, его раны на глазах начали заживать. После того, как серебряная лисица съела прозрачную рыбку, ее молнии стали немного другими. Они были очень странными, и было непонятно, как молнии одновременно могут причинять боль и исцелять. Серебряная лисица снова выпустила молнии в Ван Юйхана, и его раны начала заживать еще быстрее. Но глядя на корчившегося и кричавшего от боли человека, у Хан Сеня по спине пробежался холодок. Парень решил, что в будущем будет использовать только свой святой свет и не будет просить о помощи своего питомца. Бам! После того, как серебряная лисица перестала выпускать молнии, Ван Юйхан еще какое-то время лежал на земле, но затем он вскочил и побежал к питомцу, громко закричав: «Ты животное, ты сейчас умрешь!» В глазах Ван Юйхана появились слезы, казалось, что он чувствовал себя оскорбленным. Наверное, боль от молнии питомца была невообразимой. Увидев лицо Ван Юйхана, Хан Сень решил, что больше не позволит серебряной лисице исцелять его. Ван Юйхан был на полпути к маленькому существу, но в этот момент она снова выпустила в человека серебряную молнию. Тело зашипело и задымилось, клочки опаленных волос упали на землю, а кожа парня почернела. Эта молния уже была совершенно другой. Она была нацелена только на уничтожение, и в ней не было ни капли исцеляющего эффекта. После такого удара Ван Юйхан стал похож на уголь. От его головы шел дым, но лисица не остановилась. Она снова выпустила много молний в маленького дядю, но теперь тело парня постепенно начало приобретать обычный вид, похоже, он исцелялся. Когда Ван Юйхан был исцелен, он получил удар разрушающей молнии. Его кожа была похожа на обугленную древесину, но после очередного удара молнии, он снова стал прежним. Хан Сень не знал, что думать. Он испуганно наблюдал за происходящим и поклялся сам себе, что никогда не будет злить свою маленькую лисичку. «Госпожа лисица, я был неправ, пожалуйста, прости меня». Ван Юйхан с трудом вымолвил эти слова. Среди криков, которые вызывали электрические удары, он смог произнести только эти слова. Он был в отчаянии и пытался склониться перед серебряной лисицей. Питомица изящно подняла голову и запрыгнула обратно на плечо к Хан Сеню. Казалось, что она простила неуважение, которое показал Ван Юйхан. Однако парень поклялся, что сделает все, чтобы уничтожить эту серебряную лисицу. Однажды он уничтожит это маленькое существо. Это желание засело глубоко в его сердце, но внешне Ван Юйхан ничего не показывал и просто улыбнулся серебряной лисице. Целительная способность питомца отличалась от способностей других существ, с которыми встречался Хан Сень. К его удивлению, после того, как Ван Юйхан испытал на себе силу молнии, он больше не был ослабленным. Похоже, что побочный эффект от жидкости ангел-гени полностью исчез. Парень был в обычном своем состоянии. Глава 848. Их слишком много. Парни отдыхали всю ночь, а на следующий день решили вернуться к убежищу кровавого дьявола. Но в этот раз они подошли с другой стороны и пытались найти возможность привлечь внимание немногих суперсуществ. У Ван Юйхана остался только один флакон с жидкостью ангел-гени, поэтому он должен был экономно его использовать. Хан Сень решил выбрать другую тактику и попробовать привлечь внимание одного или двух сильных суперсуществ. В то же время, Ван Юйхан должен был находиться на более удаленном расстоянии, чтобы Хан Сень успел вовремя начать атаковать. «Маленький дядя, есть идея, как мне привлечь их внимание?» Хан Сень присел возле большого камня и указал на существо, которое было возле убежища кровавого дьявола. Хан Сень воспользовался маской от паука с дьявольскими глазами, чтобы посмотреть на него. У этого существа была очень мощная жизненная сила и оно должно было быть суперсуществом второго поколения. Хотя оно было очень далеко, но юноша не решался подойти ближе. Поэтому он не мог использовать ауру от сутры Дун Сюань. «А почему ты выбрал именно это существо? Почему не голема?» Со смущенным выражением спросил Ван Юйхан, рассматривая существо. Оно было похоже на серебристо-белую обезьяну. Существо было ростом с 3 метра и покрыто серебряным мехом. У обезьяны были отчетливо видны все мышцы, и казалось, что они сделаны из стали. Существо выглядело очень сильным, но при этом тело существа казалось неуклюжим. Оно двигалось невероятно быстро, а глаза ярко светились. Уши были странно закручены, напоминая улиток. «Мне кажется, что от этого существа нам достанется душа», — Хан Сень рассмеялся. «А ты можешь объяснить мне, почему так решил?» У Ван Юйхана расширились глаза. С какой бы стороны он на существо ни смотрел, парень не видел, что именно эта серебристо-белая обезьяна может подарить им душу. «Так у тебя есть идея или нет?» — снова спросил Хан Сень. «Как его привлечь?» «Это не проблема», — кивнул Ван Юйхан и начал оглядываться. «Тогда я оставляю это тебе». Хан Сень вместе с серебряной лисицей на плече быстро отошел и приготовился к сражению. В этот раз Ван Юйхан не стал стрелять стрелой, он просто вышел из-за камня и закричал в сторону убежища кровавого дьявола. «Эй, ты, мальчик-обезьяна, иди сюда!» Крик маленького дяди привлек ее внимание, и обезьяна посмотрела в сторону парня. Ван Юйхан вытянул руку, сжал кулак, а затем показал средний палец. В следующую секунду раздался пронзительный рев. Рев серебристо-белой обезьяны привлек внимание дракона, а затем и голема. Все ревели в сторону своего врага и, похоже, все жаждали его крови. Затем они привлекли внимание и других существ. Боже, их слишком много. Ван Юйхан был шокирован, что привлек внимание стольких существ и, больше не раздумывая, начал убегать. Теперь он не стал жадничать и сразу вколол себе жидкость ангел-гения. Хан Сень увидел, что 10 суперсуществ бросились за парнем, даже он был шокирован. Парень с широко открытыми глазами смотрел на своего убегающего спутника и не мог определить, смогут ли они выжить в этом сражении. Хан Сень тихо помчался за ними, а 10 существ пытались догнать крысу, которой был Ван Юйхан. Если ему нужна будет помощь, Хан Сень не был уверен, что сможет ему как-то помочь. Даже Ван Юйхан понимал, что за ним погналось слишком много существ. Он радовался, что эффект от жидкости ангел-гения был превосходным. Однако, несмотря на это и на то, что изначально у него было преимущество, маленький дядя не мог оторваться от хвоста. Когда Ван Юйхан оказался в опасности, он не стал кричать. Парень понимал, что это бесполезно, и к тому же, он знал, что Хан Сень все время находится поблизости. Маленький дядя считал, что его крик может только отвлечь Хан Сеня, а это замедлит спасение. Некоторое время Хан Сень продолжал тайно их преследовать, но вскоре понял, что ему остается только продолжать бежать за ними. У него не было ни одного шанса спасти Ван Юйхана, и он никак не смог бы справиться с 10 суперсуществами. Но наблюдая за тем, как они бегут, у Хан Сень появилась идея. Здесь так много суперсуществ, а это значит, что убежище должно быть практически пустым. Может мне попытаться забрать камень духа? Если я это сделаю, то ситуация разрешится сама собой. Если дух решит самоуничтожиться, то эти суперсущества превратятся в песок, подумал Хан Сень. Стиснув зубы, он призвал королеву мгновения. Следуй за ними и убедись, что они продолжают его преследовать. Если увидишь, что он может умереть, постарайся спасти его, если сможешь. Попробуй задержать этих монстров. Ты собираешься пойти в убежище кровавого дьявола? Королева мгновения быстро поняла план Хан Сеня. Есть шанс, и я хочу им воспользоваться. В глазах Хан Сень была полная уверенность. Будь осторожен. Внутри убежища еще минимум 5 суперсуществ, сказала дух Хан Сеню. Если их 5, то у меня есть шанс. Все, что я должен сделать, забрать камень духа. Хан Сень попытался успокоить королеву мгновения. Дух ничего не сказала и помчалась за Ван Юйханом. Если возникнет необходимость, то способность телепортироваться королевы мгновения может спасти Ван Юйхана. Если бы он послал архангела, то она вряд ли смогла бы помочь. Несмотря на то, что Хан Сенью самому была нужна королева, парень все равно решил послать ее к Ван Юйхану. Если существа захотят вернуться в убежище, то дух воспользуется своей способностью и даст Хан Сенью время сбежать оттуда. Хан Сень развернулся и побежал к убежищу, но он не стал сразу забегать внутрь. Он мысленно пообщался с королевой мгновения, чтобы понять ситуацию, в которой сейчас был Ван Юйхан. Конечно, существовало определенное расстояние, на которого могли бы отбежать суперсущества за своим врагом. Монстры не будут бесконечно его преследовать, так как они были привязаны к убежищу. Но Ван Юйхан это Ван Юйхан, он привлекал их внимание намного дольше, чем положено. Спустя 2 часа они продолжали преследовать маленького дядю. Парень уже был ранен и вскоре должна была перестать действовать жидкость ангел-гения. Это было настоящим чудом, что он все еще был жив, несмотря на то, что его преследовало 10 суперсуществ. Хан Сень решил дать им возможность меня убить. У Ван Юйхана уже не было надежды. Видя, что все суперсущества продолжают бежать за ним, он закрыл глаза и приготовился к смерти. Но неожиданно его подхватила неизвестная сила. Он уклонился от атак всех существ и вскоре оказался на большом расстоянии от своих преследователей. Ван Юйхан был в восторге от того, что произошло, и подняв глаза, парень увидел королеву мгновения, которая держала его за одежду. «Продолжай привлекать их внимание», — холодно сказала королева мгновения. Маленький дядя очнулся от своего состояния и, развернувшись, громко закричал. «Вы, дети-черепахи, даже мой отец сможет обойти вас, но так уж и быть, идите сюда, его сын ждет вас». Хан Сень, наконец, добрался до убежища, в которое собрался пробраться. Не раздумывая, как стрела, он метнулся внутрь. Глава 849. Поспешный вход в убежище. Хан Сень забежал в убежище, но до того, как он остановился, парень заметил красный кнут, который хлестнул в его сторону. Он успел увернуться, а затем повернулся и посмотрел на то, что преградило ему путь. Это было суперсущество, похожее на льва, но в его гриве находилось змеиное гнездо. Красные змеи были похожи на лозы, которые его атаковали. Хан Сень двигался очень быстро и использовал эйра, чтобы уклониться от всех атак. Подобно воробью, он изящно уклонялся от змей. Приземлившись на пол убежища, юноша помчался вперед, чем озадачил красные кнуты. После того, как он уклонился от змей, земля начала подниматься. Прямо перед юношей из земли образовалась стена, которая преградила путь. Бам! Хан Сень не хотел останавливаться, поэтому, призвав оружие от души огненного шипастого Рекса, пробурил в земляной стене отверстие. Но едва парень сделал в стене отверстие, за ней появилась вторая. Похоже, что ему не хотели дать возможность пройти дальше. Лев с красной гривой тоже не отступал и приближался к Хан Сенью, который все еще пытался делать проходы в появляющихся стенах. Вскоре его отверстия стали похожи на пещеру, а красные змеи устремились за ним. Стиснув зубы, Хан Сень использовал бур ядовитого дракона, чтобы наконец выбраться из земляных стен. Бум, бум, бум. Пробурив довольно много стен, парень оказался в каком-то пустом пространстве. Вскоре он осознал, что находится в гигантской пасти. Там было много клыков и пахло гнилью. Казалось, что это пасть адской собаки, и он понял, куда попал. Юноша ощутил, как пасть чудовища начала шевелиться, верхняя челюсть стала медленно опускаться, собираясь раздавить человека. Уже было слишком поздно думать о том, чтобы сбежать. Хан Сень поставил вертикально свое оружие, решив использовать его как столб. Когда существо попыталось окончательно сомкнуть челюсть, появилась рана и потекла кровь. Монстр издал непонятный звук, разозленный тем, что не может закрыть свою пасть. Хан Сень воспользовался возможностью и сумел выбраться из этой отвратительной пасти. Но как только он это сделал, то увидел, что его поджидает лев с красной гривой. Множество змей жаждали крови человека и мгновенно преградили ему путь. Неожиданно, землю пронзили шипы, надеясь достать и Хан Сеня. Однако парень сумел быстро отреагировать и подлетел в воздух. Он стал похож на птицу, и ему удалось уклониться от шипов и красной лоз. В следующую секунду Хан Сень услышал плач ребенка. Обернувшись, он увидел черную летучую мышь. Она была больше человека. Взмахивая крыльями и выставив когти, существо было нацелено на парня. Юноша крепко схватил оружие от души огненного шипастого Рекса и заблокировал приближающиеся когти летучей мыши. Дзинь. На оружии появилось три вмятины, а от огромной силы Хан Сень упал на землю. Голодная пасть, лев с красной гривой и летучая мышь одновременно начали его атаковать. Хан Сень использовал эйра, пытаясь уклониться от каждой атаки и одновременно продумать план к отступлению. В итоге, ему удалось улететь от трех суперсуществ, и теперь парень приближался к залу духа. Если Хан Сенью удастся добраться до этого места, то ему больше не нужно будет сражаться с этими монстрами. Все, что парень должен был сделать, забрать камень духа. Три суперсущества, которые его преследовали, были очень сильными, они были значительно сильнее, чем сам Хан Сень. Однако благодаря его навыку эйра, существам не удавалось догнать и остановить молодого человека, поэтому он продолжал приближаться к залу духа. Хан Сень одновременно начал применять эйра и сутру Дун Сюань. Пока у него было достаточно места, ни одно суперсущество не могло достать и остановить юношу. Движения Ван Юйхана были не такими, как у Хан Сеня, так как у него они были случайными. Парень сам не знал, каким будет его следующий шаг. Парень не мог сфокусироваться и просчитать, куда именно ему нужно двигаться. Но движения Дун Сюань и эйра также были разными. Но у каждого последующего движения была общая цель. Не было ни одного лишнего движения, каждый шаг вел к достижению нужной цели. Все было под контролем того, кто это использовал. Однако уже в следующую секунду Хан Сень нахмурился. Перед ним появилась красивая женщина с мощным оружием, которое напоминало ятаган. Оно было изогнуто подобно клыкам волка. Она быстро приблизилась и заблокировала Хан Сенью путь. На девушке не было никакой одежды, не было даже брони. У нее был обезьяний хвост и рыжие волосы. Внешний вид девушки был просто поразительным. Женщина воспользовалась ятаганом и не позволила Хан Сенью приблизиться. Она оказалась настолько быстрой, что сумела остановить парня. Хотя Хан Сень использовал эйра, он не смог уклониться от ведьмы. Она передвигалась быстро, как тень, которая была готова заблокировать парня и намеревалась начать с ним сражаться. От ее оружия исходил запах засохшей крови, но оно жаждало новой. Девушка в безумии множество раз атаковала Хан Сеня. Затем в ее руках появился еще одно оружие, и девушка снова попыталась уничтожить парня. К счастью, Хан Сень успел призвать броню от короля дьявольского муравья, а в следующий миг один из мечей устремился ему в живот. Из раны тут же потекла кровь. К вящей радости, большую часть сил от удара смогла задержать броня. Хотя его сбили, но органы юноши задеты не были. К этому моменту, три существа уже приблизились к нему. Сердце Хан Сеня начало бешено стучать, а почки стали работать в усиленном режиме, постоянно наполняя его тело энергией. Во всем его теле появился странный гул. Парень словно обезумел, а каждый его шаг был похож на тень. Под натиском четырех ужасных суперсуществ парню все равно удавалось продвигаться вперед. Возможно, он не был быстрее их всех, но у молодого человека было то, что помогало ему уклоняться от вражеских атак. В данный момент ни одно суперсущество не могло его остановить. Чтобы войти в зал духа, Хан Сеню нужно было еще 2 часа. Он начал опасаться, что спустя столько времени, существа, которые погнались за Ван Юйханом, успеют вернуться. Хан Сень телепатически начал общаться с королевой мгновения и узнал, что король Кровавый Дьявол приказал своим существам возвращаться в убежище. Они уже не преследовали Ван Юйхана, они возвращались. Королева мгновения множество раз атаковала существ, пытаясь их замедлить, но все ее попытки были напрасными. 1 час. У меня есть только 1 час, чтобы войти в этот зал. Даже если я не смогу забрать камень духа, то хотя бы смогу сбежать. Но если я буду оставаться здесь дольше, то я умру. Хан Сень взглянул на огромный зал духа. Он напоминал собор. Глава 850. Кровавый дьявол. Используя ауру от сутры Дун Сюань, Хан Сень мог предсказать каждое следующее движение льва с красной гривой, существа с огромной пастью, черной летучей мыши и ведьмы с ятаганом. Хан Сень предвидел все, каждую их атаку, каждый поворот, каждое движение мышцы. Незаметно для них, он контролировал каждое их действие. Когда все стало так, как он планировал, у парня улучшилось настроение. Юноша впервые использовал сутру Дун Сюань в настоящем сражении. Используя ее в сочетании с Эйра, Хан Сень был похож на бога, который управлял судьбами тех, кто хотел узурпировать его правление.